Глава 16. Алена. Ночь в квартире Мити далась мне непросто. Я чувствовала себя не в своей тарелке, вздрагивала от каждого шороха и с трудом заснула только под утро. Мне было некомфортно и немного страшно. Я не знала, чего ждать от новоиспеченного супруга, и почти всю ночь размышляла, как же мне жить дальше. Утром неловкость никуда не пропала. Войдя в комнату, где на ночь остался Митя, картина, от которой в жар кинула. Он спал в одних лишь боксерах, закинув руки за голову. Он словно позировал для модного или эротического журнала. Конечно, я не могла упустить такой шанс и очень внимательно рассмотрела его идеальное тело, краснее, когда утыкалась в некоторые выпуклости и, затаив дыхание, продолжала лицезреть. А посмотреть было на что. Митя выглядел идеально, словно его тело вылепили руки искусного мастера. Будить его было жалко, но стесненная в средствах, я себе даже такси позволить не могла, поэтому пришлось. Я как могла старалась не попадать в ловушку его синих глаз, отводила взгляд и старалась не прикасаться к парню, но его, судя по всему, ничего не смущало. Он спокойно брал меня за руку, мог пристально рассматривать и при этом чувствовать себя совершенно безразлично. Влетев в квартиру, которую мы все еще делили с подругой, я первым делом бросилась в ее комнату, но обнаружила ее в ванной. И пока Майка умывалась, я успела переодеться и собраться. «Ты как?» – спросила я первым делом, как только она появилась на пороге моей комнаты. «Я в норме. Лучше выкладывай, как первая брачная ночь», – отмахнувшись от моего вопроса, с нетерпением спросила она. «Брось, какая брачная ночь?» Я спала в спальне на кровати, а он в гостиной на диване. Что там вчера произошло с Севой? Все же я не хотела поддаваться на ее провокации. Ничего особенного. Этот козел решил, что имеет право мной распоряжаться, фыркнула Майка. Он что-то сделал? Заволновалась я, глядя на расстроенное лицо подруги, которая старалась не показывать вида, насколько ее задевала эта тема. Мне ничего, только с Филом подрался, ну... «Ты и сама все видела», — ответила Майка, отводя глаза. «Я за тебя волновалась. Гадости, надеюсь, этот идиот не додумался тебе наговорить? Ален, давай не будем о нем», — попросила Майка. «Не хочу снова разрыдаться, тем более, что нам уже пора». На работу мы не опоздали. В этот день нас отправили по разным отделам, загрузив нехитрыми заданиями. То, что я весь день была предоставлена себе и своим мыслям, меня не особо радовало. Лучше бы болтали с Майкой, работая рядом. Так было бы намного веселей. Но стоило мне остаться одной, как в голову лезли непрошенные мысли. Перед глазами снова предстал образ спящего шикарного мужчины, который по документам теперь являлся моим мужем, а по факту чужим человеком. Как раз когда я печально вздохнула в очередной раз, принимая тот факт, что совсем его в физическом плане не привлекаю, иначе он обязательно попробовал бы меня соблазнить в нашу первую ночь, зазвонил телефон. На работе было запрещено пользоваться мобильниками, кроме экстренных случаев. Узрев на экране имя Мити, я поняла, что это как раз такой. «Алло?» – вопросительно ответила я, почему-то заранее решив, что ничего хорошего мне мой новый муж не скажет. Оказалось, собственно, права, еще бы. Мне предстояло позвонить родителям, сообщить им о своей внезапной свадьбе и каким-то образом уговорить пойти на ужин с отцом Мити. Задачка была не из легких. Но родителей ошарашила одна только новость о моем замужестве, так что на остальную информацию они реагировали вяло. И как-то невнятно согласились. «Отец Мити как-то связан с политикой», — вспомнила я слова мужа. «Его фамилия Привалов. Может, ты в курсе, кто это?» «А отчество у твоего мужа, случайно, не Анатолич?» С пару секунд помолчав, вдруг вкрадчиво спросил папа. «Да, как-то по отчеству я к нему не обращалась, поэтому не в курсе». Отозвалась я, сделав пометку в голове, что нужно обязательно узнать имя и отчество свекра. «Хорошо, мы будем. Время только уточни и место». Вдруг согласился отец и положил трубку. «Интересно, и кто такой этот Анатолий Привалов, раз папа настолько заинтересовался? И еще больше любопытно, тот ли Привалов отец Мити?» Подумала я, снова увлекаясь расстановкой нового товара. Родители согласились. «Скинь время и место». Напечатала я сообщение, прежде чем снова спрятать телефон в карман. Митя, как и обещал, заехал за мной после работы. Я только успела покидать в небольшой чемоданчик какие-то рандомные вещи, делая это совершенно бездумно. из необходимого сложила пару комплектов вещей, белье и ванные принадлежности. Я слишком волновалась перед предстоящим знакомством семей и не могла собраться с мыслями. Я собрала немного вещей, отчиталась, передавая Мите чемоданчик. «Завтра сложу остальное». «У тебя завтра выходной?» – участливо поинтересовался муж. «Ага, как-то узнал. Просто подумал, что у тебя график через день. Мы успеваем?» – как-то неуютно поежившись на сиденье, спросила я. «Да, закинем домой вещи и поедем», – ответил Митя, которого ничуть не напрягала необходимость общаться с моими родителями и строить из себя влюбленного супруга. В его квартире мы задерживаться не стали, скинув мой чемодан в комнате. Переодеться я успела еще в съемной квартире. Я только поправила у зеркала прическу и подкрасила губы, прежде чем выйти. Вскоре мы уже входили в шикарный ресторан, расположенный в самом центре города. Мы прибыли чуть пораньше моих родителей, а вот отец Мити нас уже ждал. «Ну, здравствуй, сын», — улыбнувшись, добродушно произнес он. «Привет, пап, познакомься, это моя жена Алена», — произнес Митя. А я после этих слов словно к месту приросла, ожидая, что меня сперва взглядом будут препарировать, а потом еще и допрос с пристрастием устроит такой, что я в конечном итоге провалю всю миссию. «Здравствуйте, Алена. Очень рад, наконец, увидеть избранницу сына. Интересно было посмотреть на ту, которая сумеет его обуздать», произнес мужчина, вгоняя меня в краску. «Мне тоже очень приятно познакомиться. Всегда интересно было узнать, на кого похож Митя. Сейчас я убедилась, что он ваша копия. Постаралась я говорить спокойно и не казаться пришибленной». «Правда?» – встрял в наш разговор Митя, заговорщицки улыбаясь. «А мне всегда говорили, что я на маму похож». Как реагировать на это заявление, я не знала. Но Митю хотелось больно треснуть по голове, чтобы думал в следующий раз, как ставить меня в такую глупую ситуацию. От необходимости отвечать на его выпад меня спасло появление родителей. Они отвлекли все внимание на себя, я даже не думала, что буду так рада встрече с ними. Отец засиял, как начищенный пятак, стоило только увидеть Анатолия Андреевича. Значит, Митин папа не просто был косвенно связан с политикой, а занимал высокий пост. Наверное, папочка уже решил, как сможет обратить в свою пользу подобное родство. За весь вечер не услышала ни одного плохого слова в свой адрес и даже не встретила ни одного недовольного взгляда. Мама только счастливо улыбалась и мало говорила, словно только и мечтала мне в мужья заполучить именно Митю. Не знаю, как мне удалось пережить этот вечер, но я вроде справилась. Под конец уже бессиленно опустила голову на плечо Мити и уже переживала, что позорно задремлю прямо за столом. «Пожалуй, мы пойдем, тяжелый день сегодня был», — решил взять инициативу в свои руки Митя. Мы поднялись. Отец подошел и протянул руку Мите, а потом и меня обнял. Я словно на месяц назад вернулась, где меня ждали любящие родители и ничего взамен не требовали. Мама даже прослезилась и расцеловала нас в щеки. «Вы такая красивая пара!» – ахнула она и улыбнулась. «Я, пожалуй, провожу молодежь», – повел нас на выход Анатолий Андреевич. «Алена, добро пожаловать в семью. Ты мне очень нравишься, девочка моя. Димка на глазах меняется, когда тебя видит», — произнес он, когда склонился, чтобы обнять, а Митя отошел, чтобы завести машину. «Спасибо», — смутилась я. «Вы давно живете вместе?» — как-то не кстати поинтересовался он. «Нет, мы не жили вместе до свадьбы, так что я только сегодня начала перевозить вещи», — ответила я, потому что ничего другого не придумала. «Ждем теперь приглашения к вам в гости, как пообживетесь», — слегка ухмыльнувшись, произнес отец. «И не думайте, что я забыл про свадьбу», — сказал он громче, так, чтобы Митя услышал. «И что это значит?» – спросила я Митю, стоило только нам отъехать от ресторана. «Что папа распланирует для нас свадьбу, на которую половину города пригласит», – ответил Митя, вздохнув. «Но ты можешь это остановить?» – «Каким образом?» – удивленно уточнила. «Ты ему понравилась, а значит, сможешь попросить», – пояснил мой муж. «Ясно», – пробормотала я и зевнула. Как заснула, даже не заметила, только почувствовала, что начала замерзать. Поежилась, но вскоре почувствовала, что стало теплее. Я провалилась в глубокий сон, стоило только пригреться. Проснулась среди ночи в кровати только от того, что в одежде спать было неудобно. Какое-то время боролась с ленью и желанием спать, но все же открыла глаза. В темноте ничего не могла рассмотреть, поэтому поднялась и скинула с себя всю сковывающую тело одежду. Осталась лишь в нижнем белье. Уже снова хотела упасть в объятья мягкой подушки и нежного легкого одеяла, но почувствовала потребность посетить туалет. Сонно щурясь, я на ощупь вышла из комнаты и направилась в сторону нужной мне двери. Не включая свет, я вошла и также вышла, уже прикрыв глаза на автопилоте, направляясь обратно. Но во что-то врезалась. «Ты чего не спишь?» — услышала я голос Мити, моментально пробуждаясь от полудремы. «Что?» — выпалила я, вытаращив глаза. Митя включил свет в коридоре и стоял, сонно потирая глаза. Он снова был в одних боксерах. Его взгляд прошелся по моему телу и остановился где-то в районе груди. Я заметила, как дернулся его кадык, а в следующий момент он скрылся в гостиной. «Извини, не знал, что ты...» — произнес он из-за полуприкрытой двери. Я опустила взгляд и оценила себя, краснея в момент до кончиков волос. Ведь на мне был новенький и безумно откровенный комплект, подаренный мне на свадьбу девчонками. Вообще таких было целых три. Вот я и решила выгулить один из них.